Кстати, я обнаружил удивительное свойство подаренного мне посоха. По желанию он мог превращаться в простенький металлический браслет, который не очень плотно охватывал запястье. Что, впрочем, логично, его можно было легко сбросить с руки и привести в, так сказать, боевой режим. Удобно. Но вернемся к нашим баранам. Причем, как по мне, это даже не выражение, а состоявшийся факт. Дальше я мог наблюдать, как вырулившая из дырявого котла семейка Уизли чуть ли не в полном составе и при подтанцовке Гринджер, начинает водить хороводы вокруг героя. Мне даже на мгновение стало любопытно, на каких таких правах моя бывшая семейка затащила к себе сего избранного. Хаем, а где? Ага, вот он, мысленно хмыкаю, наблюдая, как из банка, в сопровождении своей бабушки, выходит недостающая часть полутора героев. Что примечательно, вся эта толпа, стоя напротив кафе, меня в упор не замечает. Не удержавшись, усмехаюсь уже ставшей моей фирменной улыбочкой. Одновременно с этим задаюсь вопросом, стоит ли привлекать к себе внимание или подождать и посмотреть, чем все завершится. После некоторых раздумий прихожу к выводу, что мне банально лень поднимать свою задницу и куда-то тащиться. В кафе все же удобней, да и прохладней, что немаловажно. Следующие полчаса я с удовольствием любовался концертом по заявкам в исполнении почтенной четы Уизли и Малфоев. Детишки оказались более благоразумны и околачивались в сторонке, перебрасываясь колкостями. Да и то как-то вяло. Все же в каноне заводилой был именно Рон. Да и Драка, видимо, после того, как провел чуть ли не все каникулы в роли девочки-волшебницы, старался особо не отсвечивать. Неужто мамаша реально воспитывала его как девочку? Не удивлюсь, если так. Дамочка довольно-таки эксцентрична. К тому же Блэк, что тоже накладывает свой отпечаток. Интересно, если это правда, то куда смотрел Люциус? Фордж, Дред, вы что-то хотели? Не оборачиваясь, спрашиваю у старающихся бесшумно подойти близнецов. Мы можем поговорить? Выдают они в привычном стиле. О чем? О произошедшем дома? В один голос. В школе. Сейчас у меня нет настроения. Тогда, до встречи. В школе, вновь заканчивают вместе и так же тихо уходит. Разговор будет тяжелым, мысленно вздыхаю. Глава 14. Проувит. Выдаю, широко улыбаясь, предварительно просунув в приоткрывшуюся дверь голову. В купе на мгновение наступила абсолютная тишина, а потом меня с радостным писком втащили внутрь. Следующие минут 5 были посвящены восхвалению моей кавайности и бессвязному, но очень эмоциональному словоизвержению. Мучительница. Заявляю со всем возможным возмущением, демонстративно забившись в угол. Мне отвечают веселым смехом. Я присоединяюсь к веселью одной знакомой метаморфини. Отсмеявшись же интересуюсь. Ну как провела лето? Как результат последующий час на меня изливали сплошной поток информации. Жуть. Все с тобой ясно, апрентис. Тяжело вздыхаю, признавая свое поражение перед Тонкс. Она реально съела мне мозг. Но главное я все же узнал. Когда она вернулась домой из Хага и неуверенно заявила о своем желании повременить с поступлением в Аврорат, то родная мать была на седьмом небе от счастья. Все-таки, пускай Андромеда и была отлученной от рода, но все еще являлась аристократкой. А идти в Аврорат, который некогда являлся просто гильдией наемников. Одним словом, позор. Не зря же есть поговорка. Лучше дочка проститутка, чем сын милиционер. При всем уважении к отдельным работникам обеих этих древнейших профессий. Так что все лето было посвящено налаживанию отношений между поколениями рода Тонкс. Как оказалось, лучше всего эти отношения налаживались на красивом острове в Средиземном море. На некоторое время в нашем купе наступила тишина. Тонкс дорвалась до Мэкиты, который стоически терпел ее ласки. Ну это внешне. Внутри же он просто млел. Я же в свою очередь просто уставился в окно, наблюдая, как пейзаж с каждым мгновением приобретает все больше пасторальный вид. Правая рука сама потянулась к левому запястью, где был браслет. Все же удивительная эта штука, посох, что по воле хозяина превращается в браслет. Удобно. А еще очень хочется исследовать все его возможности. Надеюсь, в Хаге мне удастся найти, если не литературу по самим посохам, то хотя бы по специализированным сканирующим заклинаниям. К сожалению, на Аллее, а также ее темной части найти нужное не удалось. Ну не идти же с таким вопросом к Оливандеру, который наверняка стучит Дамблдору. К сожалению, по самому виду браслета ничего толком сказать невозможно. Он слишком прост, можно сказать идеально прост. Даже его форма, фактически это идеально правильное кольцо с не менее правильным кругом в сечении. И ни одного тебе символа, ни намека на руну или даже просто след от обработки каким-либо инструментом. А это значит, что либо его изготавливали с невероятной кропотливостью, либо же с применением магии, либо с тем и тем. От тяжких дум меня отвлек шум в коридоре. Прислушавшись, стало ясно, что это близнецы вновь, как и в прошлом году, устроили агитацию Гриффиндора. Хаэм, а скажи-ка, Апрентис, ты выполняла упражнение, что я тебе задавал? В ответ получил активные кивки и широкую, 60, в прямом смысле, зубов, клыкастую улыбочку. Энда, 5 минут спустя, все тоже купе. Я тебе что, наорочьим объясняю, чего хочу? Кожу бледней, еще, а да. Славься Ктулху. Так, теперь с волосами. Давай для начала попробуем сделать их белыми. И что? Слишком реалистичный косплей вечной невесты. Кого? Зеркало. Спокойствие, только спокойствие. Хлоп. Пришла в себя? Ага. Значит так, сейчас, не смотрясь в зеркало. Я сказал, не смотрясь. Еще серия хлопков по щекам. Так вот, не смотрясь в зеркало, делаешь волосы черными. Хаэм. Энда. Не подумал о родственниках. Ну здравствуй, Белла. Это уже было. Придумай что-то другое. Уй. Уже лучше. Но над репертуаром надо поработать. А пока вернемся к телу. Да, к твоему. Бва-ха-ха-ха. Придурок. Не спорю. Хаэм. Так, давай для начала сделаем волосы с синим отливом. Вот так лучше. Теперь добавь вот такую елочку в них же. Сам знаю, что не натурально, зато как смотрится. Теперь лицо. На этот раз скопируем другую твою тетушку. Да-да, белобрысую мымру и просто душку, нарциссу. И не надо кривиться. То, что дамочка шарахнутая на всю голову, как все блэки, не отменяет того, что она красива. Хаэм, чего-то не хватает. Эй, не надо забиваться в угол. Я же не собираюсь тебя насиловать, хотя если с обоюдного согласия. Эй, палочку убери, я же только пошутил. Вот так-то лучше. Уф, какая же ты нервная. На себя бы посмотрел. А что, вроде все при мне. Глаза, уши, хвост. Хаэмэн, да действительно, с хвостом доверия я вызываю мало. Но уши, уши-то какие. Квай, правда, эквай-вай, а, не вай-фай еще не скоро придумают. Но вернемся к работе. Итак, чего бы тебе добавить еще, Хаэм? Уй. Плохо, падаван юный, ты силу познать желаешь. Хе-е-е, во, придумал. Будешь у нас чебурашкой, я лучше пойду. Сидеть я сказал. Ну подумаешь, перепутал. Не хочешь чебурашкой, будешь эльфийкой. Ну спасибо. Громкий шлепок ладони по лицу. Читай классику. Тоже мне придумали, домовика эльфом называть. И вообще это неправильные домовики, и они делают неправильный хаэм, что-то меня не туда клонит. Оно заметно. Но, я бы попросил. Так, где-то у меня была. Ага, нашел. Смотри, вот это эльфийка. Вау, а ты не хотела. Кстати, книгу дарю. Спасибо. Угу. Ладно, хорош стесняться, нас ждут великие дела. Бва-ха-ха-ха. Когда ты начинаешь так смеяться, мне становится не по себе. У тебя точно в роду не было темных лордов? Ну, Молли Уизли, когда в злобе, вроде тянет на темную, КХМ, ну не леди, но уж ведьму, так точно. Псих, то ли еще будет, Апрентис, то ли еще будет, но не время рассиживаться. Так, еще раз по списку пройдемся. Одежда, чек, облики. Чек. Антураж и подтанцовка, косой взгляд на, флегматично наблюдающим за всем происходящим, Мыкиту. Ну будем считать, что тоже есть. Ничего не забыл, Хаэм. О, движение кистью, и с моего левого запястья слетает браслет. Мгновение, и в руке я сжимаю древко посоха. Взгляд со стороны. В этом году ученикам школы магии и волшебства Хогвартс, направляющимся в родные пенаты на поезде, предстало удивительное зрелище. По вагонам неспешно шествовал юноша в желтых одеждах с длинным лисьим хвостом и ушами. Каждый шаг сопровождался перезвоном стальных колец на конце посоха, зажатого в его руке. Рядом с ним шел крупных размеров лис, а позади же шла, почти не касаясь пола, практически плыла, прекрасная девушка в белых одеждах, с длинными заостренными ушками и необычного цвета волосами. От нее исходила приятная прохлада в этот удивительно жаркий день. Странная парочка поочередно заходила в каждое купе, вежливо здоровалась, желала приятного путешествия, иногда перебрасывалась парой слов со знакомыми. В купе первочков они задерживались подольше, степенно отвечая на вопросы волнующихся детей и тем самым даря им спокойствие. А уже через час маленькая компания из двух людей и одного лиса превратилась в настоящее шествие. Присоединившиеся к импровизированному параду другие пуффендуйцы с удовольствием примеряли на себя облики различных сказочных персонажей. Так прошел первый парад сотни фейри, который в последующие годы становился только красочней. Ну и просто было приятно, что барсуки заткнули за пояс великих шутников Уизли и вообще Гриффиндор с их шилом в одном месте и при этом еще и без последующих санкций. Конец взгляда со стороны. Признаюсь честно, я даже не ожидал, что все выйдет настолько весело. А название, я ведь в шутку бросил, переделав под местные реалии японскую легенду о шествии тысячи демонов. И похоже, что название прижилось. Народу настолько понравились их облики, что когда поезд начал подходить к станции, началось роптание и воинственные выкрики на тему того, что фиг их заставит переодеться. Но обошлось. На божий свет. Точнее, под богомерзкий колдовской люмос из купе полутора героев была извлечена Грейнджер и с пристрастием допрошена на тему знания истории и устава Хогвартса. К счастью, нужную информацию мы получили. На праздничные пиры, если это не что-то вроде полноценного бала, можно заявиться в чем хочешь. Хочешь в платье, хочешь в звериных шкурах, а хочешь в одной тунике на голое тело. Все же правила писались около тысячи лет назад, а тогда в школе учились не только представители различных стран, но и различных рас с их отличительным этикетом и правилами поведения. Как результат, в большой зал ввалилась разноцветная толпа существ. Ривенклав в полном составе с любопытством смотрел на наложенные иллюзии. Слизерин презрительно кривился. Во главе со своим деканом, Гриффиндор жутко завидовал, а их декан пошла пятнами от негодования. Остальной преподавательский состав просто в шоке наблюдал за происходящим. Замдиректора, как уже говорилось, покрылась красными пятнами. Она шипела, она сверкала глазами, она грозилась карами. Она заткнулась, когда ей сунули под нос историю Хогвартса с соответствующим пунктом устава. Дамблдор, как всегда, загадочно сверкал очками. Тоже мне змея очковая. Само распределение принесло ряд сюрпризов. Как несложно догадаться, больше всего студентов попало к нам, что, впрочем, логично. Вот что меня действительно порадовало, так это Луна Лавгуд. Ее тоже распределили к нам. Не могу сказать, что она интересовала как возможная пара или просто девушка, даже с заделом на будущее. Но по канону жилось ей среди воронит не лучшим образом. Потому я искренне был рад за нее. Уж наши точно не дадут ее в обиду. А если такое произойдет, все-таки зря барсуков недооценивают другие факультеты. Зверек, служащий символом Пуффендуя, пускай и безобидный на вид, но вот только горе тому, кто усомнится в его безобидности. Да и с недавних пор барсучья нора стала домом и для одного одинокого лиса. И простите за нескромность, но уверен, что при необходимости смогу отомстить обидчику тех, кого я считаю своим, пусть и внешним кругом, но все же близкими. Да, знаний по магии у меня еще немного, но все же, ментально я буду постарше учеников, да и, если на то пошло, некоторых преподавателей. Но отставим кровожадные планы, которым вполне возможно, что просто не суждено сбыться, на потом. Сейчас меня больше занимал главный лох всея Хогвартса и его отношения с лох-кхм, ну сколько можно, с Локхартом. Если кто не понял, то главным лохом Хага я считаю Снейпа, ибо закабалили мужика по полной. Нет, то, что он искренне ненавидит нового преподавателя, зате и так понятно. Но вот со стороны, да еще и если правильно подать информацию похоже, надо будет налечь на оклюменцию с двойной прилежностью, иначе ужас подземелья пустит меня на ингредиенты. Но пока, слушай, Сьюзан, поворачиваюсь к Боунс, выглядящий сейчас как дворфка из Варкрафта, облаченная в легкую броню. Тебе не кажутся странными взгляды Снейпа, бросаемые на нового препода позади? Профессора Снейпа тут же поправляют меня. Хаем, что-то это напоминает. Неужто ее Грейнджер покусала, и что ты имеешь в виду? А глаза-то как сверкают. Уф, значит, не кусала. И слава Ктулху, и заодно сиськам Цунаде. Ну ты посмотри, какие страстные взгляды он бросает на Локхарта. Да и у того, надо признать, сильная аура. Можно сказать, звериная. Звериная? В смысле? Ну сама подумай. Шепотом восклицаю. Результат соответствующий. К нашему разговору прислушиваются все сидящие рядом. Сколько Локхарт победил различных чудищ? Думаешь, за столько лет его никто ни разу не ранил? Тут хочешь или нет, а наберешься темных эманаций. А с ней пуна с того. Чего того? Ну, ценитель, делаю пальцами кавычки, темных существ, в смысле искусств. Да, я хотел сказать искусств. Ох, видел бы в этот момент глаза девушек, услышавших мои откровения с Нейп, заводил бы на месте. Но того больше интересовало метание испепеляющих взглядов на своего коллегу. И с каждым таким взглядом в умах девушек они из испепеляющих становились просто жаркими. Можно сказать, страстными. Хе-хе, я зло и это хорошо. Глава 15. Слухи расходятся быстро. Причем настолько, что уже на следующее утро за завтраком, несмотря на общую суету первого учебного дня, многие из девочек, а также частично парни, то и дело посматривали на яйную парочку. А Снейп, продолжающий награждать Локхарта пылкими взглядами, только еще сильнее утверждал всех во мнении о нетрадиционной ориентации ужаса подземелий. Мне же оставалось лишь посмеиваться, учитывая, как я уже говорил, скорость распространения слухов. Обнаружить первоисточник уже к вечеру будет просто нереально. А зная зацикленность декана Слизерина на должности за те неумение или нежелание обращать внимание на что-либо кроме своих змеек и Поттера, то к моменту осознания происходящего, Снейп уже просто физически ничего не сможет сделать, дабы хоть как-то обелить свое имя. Ну разве что устроит безумную оргию с десятком вейл посреди большого зала. И то не факт, что это поможет. Хе-хе. Неспешно жуя завтрак, я хмыкнул. Гриффиндор, как всегда в своем репертуаре, расписание им выдали только сейчас, а потому большинство учеников данного факультета, набив рот и карманы съестным, понеслись в сторону своей гостиной за учебниками. Интересно, это абсолютная безалаберность старост, или быть может декана, или вообще гриффиндорцев таким образом приучают перехватывать даже на бегу. А что, для Аврора, с их ненормированным рабочим днем, это очень даже полезный навык. В очередной раз порадовался попаданию на Пуффендуй. Мало того, что атмосфера на порядок дружественней, так еще и работает народ сплоченно. Не говоря уже о том, что барсуки, в отличие от остальных факультетов, в большинстве своем дружат с логикой. Впрочем, учитывая то, что представители моего факультета в основном выходцы из семей ремесленников, где дело чаще всего преемственное, а значит люди работают на себя и для себя, в этом нет ничего удивительного. И не зря говорят, что самый жуткий темный лорд выйдет именно с Пуффендуя. И если другие факультеты говорят это в шутку, считая, что подобный лорд в кавычках в лучшем случае закидает их грязью, то сами барсуки знают правду. Темный лорд, выходец из Пуффендуя, будет опасен тем, что будет частью одной семьи и повязан дружественными связями так, что если пожелает повести за собой народ, то пойдут за ним не аристократы, которых кто бы что ни говорил, всегда было мало, а так сказать, пролетарии, которых на порядке больше. А первая же смерть одного из его последователей запустит целую цепь событий, когда за одного начинает мстить вся семья, а позже к ним подтянутся как дальние родичи, так и друзья, которые в какой-то мере тоже являются семьей. Фактически, поставь я такую перед собой цель, как захват власти, то уже сейчас начал бы завоевывать авторитет среди сокурсников, и к седьмому курсу имел бы много верных последователей. Но пройдя грань, на мир начинаешь смотреть под несколько другим углом. Меня и раньше не интересовала власть, а сейчас и подавно. Сила, да. Знание, да. Богатство, да. Но и то только для достижения первых двух пунктов. Но уж никак не власть. Возможно, это из-за некоторого страха ответственности. Может, еще из-за чего-то, что пока не могу облечь в слова, но факт остается фактом. Я не жажду власти. Видимо, это одна из причин, почему шляпа и отправила меня на Пуффендуй. Не считая, конечно, того момента, что это единственный факультет, на котором бы не началась травля меня любимого с последующей после этого бойней. Все же моя особенность никуда не делась, а в некотором роде даже усилилась. Все же магия – штука невероятная. Да и инстинкты анимагической формы, то и дело прорывающиеся наружу, только добавляют проблем. Радует лишь то, что на факультете нет настолько харизматичных личностей, что смогли бы сплотить вокруг себя группу последователей. Таких, что логично, в первую очередь зафутболит либо в Слизерин, либо в Гриффиндор. Хотя я и догадываюсь, что надо сделать, дабы получить личинку темного лорда на родном факультете. Но как-то не горю желанием убивать на глазах у первокурсника, особо зверским способом, всю его семью, да еще при этом следить, чтобы тот окончательно не сошел с ума. Тьфу, что-то у меня кровожадное настроение с утра. Не выспался, что ли? Вполне возможно, летом я хоть и ложился рано, но вставал в основном после обеда. А что, это такой кайф, понежиться под теплыми лучами солнца, пробивающимися сквозь толстый слой листвы. Открыв крышку часов луковицы, что еще год назад приобрел у гоблинов, посмотрел на циферблат. Пора было идти на занятия. Скосив взгляд на директора, тихо беседующего о чем-то с МакГонагалл, хмыкнул. Между нами в лучшем случае 20 метров, но при этом даже столь опытный и сильный маг, как ДДД, не может почуять то, что находится в специальной свертке пространства, внутри часов. Все же гоблины мастера своего дела, экранирование на высочайшем уровне. Еще раз хмыкнув, возвращаю 100% реплику часов цельнометаллического алхимика в карман. Потрепав по голове чинно сидящего рядом со мной за столом Мыкиту, и до этого лакающего из глубокой миски молоко, поданное расторопными домовиками, я неспешно поднялся и двинулся к выходу. Верный лис последовал за мною. Вслед нам устремились десятки взглядов. Все-таки парочка мы очень необычная. Я со своими алого цвета волосами, успевшими отрасти до лопаток, которым не дает падать на глаза тонкие серебряные обручи, идущий рядом лис, размером со средних габаритов собаку, и с не менее алой шерстью. Идя по коридорам и на автомате сворачивая в нужных местах, я вновь задумался. Теперь центром моих размышлений стал уже существующий темный лорд. Надо было решать, что же делать с крестражем. Вот так, с бухты-барахты, что-либо решать было нельзя. Следовательно, нужна была информация. А где ее взять? В книгах. А где взять книги? Ну уж точно не в запретной секции. По крайней мере такой глупости, как рыскать там в поисках неизвестно чего, я не собираюсь совершать. А значит что? Значит, надо будет наведаться в выручай комнату. А пока стоит хорошенько подумать над формулировкой запроса. А то еще выдаст что-нибудь на тему, как правильно крестить стражей, не отходя от отхожего места. БР точно, все-таки не выспался. Прошедший первый учебный день как-то особо не запомнился. Затей еще ни у одного из курсов не было, а по остальным предметам были лишь вводные занятия. Единственный момент, что хоть как-то разбавил привычную, несмотря, как я уже говорил, на первый учебный день, рутину, была реакция преподавателей и вообще окружающих на тот факт, что я, оказывается, сменил фамилию. Все же магия порою бывает слишком уж дотошна. По крайней мере в моем случае так уж точно. Во всех списках, журналах и так далее, что создавались при помощи магии самого Хогвартса, я значился под именем фамилии своего новорожденного рода. И если с Поманой, как моим деканом, а потому заранее ознакомленной с изменениями моего происхождения, а также с Нипом, привыкшим держать морду кирпичом, и Флитвиком, имеющим выдержку бывалого дуэлянта, не было проблем, то вот МакГонагалл была в шоке, и достаточно продолжительное время пыталась выразить весь бурлящий в ней спектр эмоций в наборе нечленораздельных булькающих звуков. В конечном итоге она, под тихие смешки моих однокурсников, фыркнула и предпочла не замечать меня до окончания урока. Этому я был лишь рад. «Почему ты нам не рассказал?» Накинулись на меня сокурсницы, стоило после уроков зайти в нашу гостиную. «А что бы это изменило?» Пожимаю плечами. «Я это все еще я. А что до рода, ну создал я его, дальше то что? Ты что, не понимаешь?» Сьюзен Боунс с недоверием посмотрела на меня. «Создание рода — это не шутки. Ведь это полное обновление крови родоначальника, здоровые дети с сильным магическим даром даже от скрипки или маглы, также родовые дары, незапятнанные проклятием». Все так же спокойно пожимаю плечами, с удобствами усевшись на одном из центральных диванов гостиной, тем самым позволяя всем желающим участвовать в разговоре. Проще дать им все сразу высказать, нежели оставлять недомолвки. «Ты все это знаешь и так спокойно ко всему относишься», — на этот раз подала голос Ханна Эббот. «И что дальше?» — хмыкаю, почесывая за ухом устроившегося у меня на коленях Мыкиту. «Да, мой род чистый может со временем стать древним и благородным, благо родословное позволяет, но у меня сейчас нет какого-либо особо крупного финансового достатка, так же как нет и Мэнера, возведенного на источнике. Потому мой род в некоторой мере пока лишь заготовка для того, что действительно называют магическим родом. Да и род из одного члена, это смешно, так про это мы и говорим», — взвыла Сьюзен. «Ты сейчас одна из самых завидных партий в школе, даже Поттеров чем-то переплевываешь. Давайте сразу уточним несколько деталей». Я тяжелым взглядом впился в лица окруживших меня сокурсников. «Я не собираюсь быть разменной монетой в чьей-то игре, так же как и выступать в роли усилителя чьего-либо рода, Пусть это даже будет не до конца угаснувшей ветвью хоть самого Мерлина или основателей. Любые попытки использовать приворотные зелья и подчиняющие артефакты я буду воспринимать как объявление войны, и ответный удар будет асимметричным. Если кто не понял, объясняю на примере. Подсуните мне любовное зелье, и я узнаю, кто в этом виноват. Такой умник, как минимум, не досчитается парочки конечностей. Это ясно. На последних словах от меня во все стороны хлынула слабая, но вполне ощутимая волна магии, оформившаяся в набившие оскомину во многих произведениях, но оттого не менее действенная, ки, жажду крови. Глубоко вздохнув, я более спокойным голосом продолжил. Меня не интересуют интриги и любимые аристократии и игры во власть. Моя цель – это получение силы достаточной, чтобы никто не мог указывать мне, как жить, а заодно чтобы я мог защитить своих родных и близких от любой опасности. Говоришь прям как какой-то темный лорд. Протянул кто-то из парней со второго ряда. Не интересует, качаю головой, устало прикрыв глаза. Слишком уж это муторно. В смысле, народ с любопытством придвинулся поближе. Сами подумайте, пожимаю плечами. Темный лорд, как и любой другой, это в первую очередь лидер и правитель, который обязан как заботиться о своих людях, являющихся фактически его вассалами, также он должен и владеть рядом черт, что позволит ему держать в узде и правильно направлять их в нужном направлении. То-то последний лорд этим славился, вновь хмыкнули со второго ряда. Круция налево, круция направо, а по-другому с отупевшими аристократами и нельзя. Для них словесное порицание ничего не значит, с их-то опытом в интригах, они подобное просто проигнорируют. А вот когда тебя выворачивает от боли, это уже другое дело. Тут хочешь или нет, но начнешь шевелить булками и мозгами, чтобы в очередной раз не словить благословение. А ты бы поступил не так, я бы вообще в такое гиблое дело, как захват власти, не лез бы. Как я говорил, власть меня не интересует. Да и если бы подобное желание появилось, то действовал совершенно по-другому. И как же, создал бы государство там, где ни у кого не было бы ко мне претензий. И где же, например, Сибирь, Антарктида и Арктика, еще подойдет как центральная часть Австралии, так и Африки. ХМ, что-то многовато слов на букву А. Ну да ладно, мысль понятна, берется никому не нужный клочок земли, устанавливается на оном должная защита, после чего строишь все, что тебе заблагорассудится. Хоть черную чугунную башню с багровым оком на вершине, хоть белокаменные парящие дворцы, а население откуда брать, а что, мало сирот магов, или просто отданных в приюты маглорожденных детей магов, от которых отказались родители из-за их ненормальности. 2-3 поколения, и у тебя под рукой есть несколько молодых, но абсолютно верных только тебе родов. А для сильного мага сотня другая лет — это даже не срок. Говоришь со знанием дела, хохотнул все тот же мальчишечий голос. Да, делаю лицо максимально серьезным. В прошлой жизни я был темным лордом Сауроном и успел опробовать данную концепцию в деле. Если бы не объединенные силы людей, эльфов и гномов, то правил бы сейчас всем миром. Наступила гробовая тишина. Первой захихикала Тонкс, успевшая уже начать ознакомление с подаренной мною книгой. За ней последовали смешки от нескольких маглорожденных студентов, что, по-видимому, также читали данное произведение. Через 5 минут, когда остальным присутствующим разъяснили причину смеха, смеялись уже все. Да так, что в гостиную заглянула встревоженная шумом Помана. И все же, когда народ слегка рассосался по своим делам, ко мне поближе подсела Сьюзен и заговорила так тихо, чтобы ее слышал только я. «Неужто ты не собираешься жениться?» «Почему же?» «Собираюсь», в который за сегодняшний вечер раз пожимаю плечами и с трудом подавляя зевок. «И? Что и? Я не поверю, что ты еще не придумал, какой должна быть твоя будущая жена. Ну это я знаю уже давно», хмыкаю и, не удержавшись, легонько щелкаю девочку по кончику носа. «Только вот не жена, а жены. Что? Я собираюсь обзавестись гаремом. Ты так спокойно об этом говоришь. Думаешь, много девушек согласится на подобное предложение?» «Думаю, что найдутся. Я ведь не собираюсь кого-то принуждать», широко зеваю. «В конце концов, как я уже говорил, что для сильного мага пара сотен лет. В крайнем случае, если подходящую под мои требования жену не удастся найти, ее всегда можно вырастить». Странно слышать подобное от второкурсника и моего ровесника, качает головой посерьезневшая девочка. Я бы скорее ожидала воплей на тему того, что девочки противные и ты никогда не женишься. Ну, я же в прошлой жизни темный лорд Саурон, а потому опыт у меня есть, улыбаюсь Сьюзен своей лисьей улыбкой, После чего, подхватив под мышку Микиту, что при его новых габаритах выглядело достаточно комично, и вскочив на ноги, неспешно зашагал в сторону спальни. Спать хотелось просто жуть. Перед лестницей остановился и повернулся к девочке, посмотрев ей прямо в глаза. «И кстати, ты по большинству параметров подпадаешь под мое понятие об идеальной жене. Подумай об этом на досуге. А также о том, смогла бы ты делить одного парня еще с несколькими девушками». Глава 16. Как ни странно, но информация о произошедшем разговоре так и не вышла за стены гостиной барсуков. Или по крайней мере не дошла до любителей почесать языком. Все-таки с начала учебного года я начал ловить на себе задумчивые взгляды как змеек, так и некоторых воронов. Впрочем, это не спасло меня от визита к директору. Но тут великому ДДД мало что обломилось. Через 5 минут после моего прибытия в кабинет влетела злая до чертиков профессор Спраут. Одета наша деканша была в одежду повышенной защиты для работы с опасными видами растений, а та мало чем отличалась от аврорской формы. Разница была лишь в том, что форма герболога больше выполняла защиту от различных выделений, испарений, слизи, кислот и так далее по списку, фактически являясь магическим аналогом химзащиты. Хотя и бронирование тоже было неплохое, некоторые растения любили как кусаться, так и стрелять различными иглами и шипами. В общем, вид у деканши был довольно-таки грозный. Да и мачете, из подаренного мною в прошлом году набора, заляпанный чем-то бурым и сейчас болтающийся у нее на поясе, только добавлял общему облику женщины колоритности. Потому следующие полчаса директору пришлось под на удивление строгим взглядом Спраут пространно размышлять на тему того, что в моем возрасте нехорошо разрывать отношения со своей семьей и уж тем более сбегать от оной. «Профессор Спраут, я повернулся к деканше. Вызовите, пожалуйста, лекаря из Мунга. Кажется, директору не здоровится. Что ты имеешь в виду, мальчик мой, директор? Во-первых, забудьте обращение «мальчик мой». По крайней мере, в моем отношении. К вашему сведению, подобное выражение очень популярно у магловских священников». Директор недоуменно на меня посмотрел. «Директор, не знаю, когда вы последний раз общались с маглами, несмотря на все ваши заявления об объединении двух миров, но запомните следующее. Обратись вы подобным образом к магловскому ребенку, то будет просто огромный шанс на то, что вас примут за педофила». Глаза старика широко расширились от шока. «Во-вторых, что касается моих отношений с так называемой семьей, Молли и Артур Уизли весь прошлый год меня нагло игнорировали, несмотря на все произошедшие. В-третьих, дружность семьи Уизли очень преувеличена. Фактически единственные, кто подходит под понятие семья в этом сборище, близнецы. И то только из-за того, что родились вместе. В ином случае один из них давно бы отравил другого. Но, дальше по списку. Чарли и Билл давно свалили из дома и не желают показываться на глаза Молли. Их можно понять, большего деспота просто не существует. Перси, я уверен, стоит ему закончить Хогвартс, с радостью свалит куда подальше. Единственное исключение – это Джинни. Вот с ней Молли возится. Конечно, ведь она так долго ждала дочку. Попытался хоть слово вставить директор. Моя рука смачно впечаталась в лицо. Что, директор? Эф, я тяжело выдохнул. Давайте-ка я задам вам пару наводящих вопросов. Ну давай, Маль. Рон, запнувшись на любимой фразе, Дамблдор быстро исправился. Какого цвета волосы в роду Уизли? Рыжие, на меня удивленно посмотрели. А у Джинни, темно-рыжие. Какого цвета глаза у членов семьи Уизли? ХМ серые. У Билла и Артура, голубые. Угу. А у Джинни, все ХМ. Я вам подскажу, болотного. Почти зеленого. К чему вы клоните, мистер Ридлис? Директор оказался настолько растерян, что обратился ко мне официально. Эх, директор, у вас фотография, желательно цветная, последнего состава Ордена Феникса есть? Откуда вы? Я хоть и ребенок, но уши все-таки имею. Да и фотоальбомы от Ничего Делания не раз просматривал. Ладно, нахмурившись, Дамблдор призвал с верхней полки шкафа массивный фотоальбом, который тут же перекочевал ко мне. Пролистнув пар страниц, я нашел требуемое. Итак, повторим. Темно-рыжие, почти каштановые волосы длиною до плеч, болотного, почти зеленого цвета глаза. Найдите 5 отличий. И плюхнул перед директором на стол раскрытый фотоальбом, откуда на него смотрели мародеры полным составом, а также Лили и Чита Лангбаттомов, последние пополнения ордена. Ну, должен признать, что Джиневра действительно очень похожа на мать Гарри. Шлеп, моя рука вновь впечаталась в мое же лицо. Директор, я же не шутил, когда попросил найти различие. А, директор, палочка, обратите на нее более пристальное внимание. Хм, я не понимаю. Просто сравните ее с палочкой Джинни. Не верите мне? Попросите профессора Флитвика подтвердить или опровергнуть мои слова. Думаю, он, как наставник Лили Поттер, в девичестве Эванс, сможет сказать, та ли это палочка. Не может быть. Ахнула сидящая в соседнем кресле профессор Спраут, до которой наконец дошло, что именно я имел в виду. Но, почему? Зачем ей это делать? На директора сейчас было жалко смотреть. Я тяжело вздохнул. Директор, при всем моем к вам уважении, как к магу и миротворцу, но порою вы не видите дальше своего носа, или не желаете этого делать. Предатель крови, это не ругательство, это статус. Мне, по какой-то причине, повезло избавиться от Онова, а вместе с ним и от проклятия. Проклятие, проклятие, наложенное на тех, кто неоднократно шел против законов магии и нарушал клятвы. Меня гоблины просветили по этому поводу. Фактически род Уизли не менее безумен, нежели род Блэк. Или вы думаете, что безумная любовь Артура Уизли к магловским вещам это нормально? Или вот такой вот пунктик, как создание из джинни копии Лили, это нормально? А ведь воровство палочки это большой грех, тем более у сироты, у которого от родителей ничего и не осталось. В кабинете наступила гробовая тишина, которую разбавлял лишь перезвон работающих во множестве различных диковинных приборов, расставленных по полкам. Молча встав и отвесив легкий поклон, я покинул кабинет директора. Пускай сам разбирается со своими людьми, и лишь спустившись по ступенькам и убедившись, что проход вновь закрыла горгулья, я тихо сполз по стеночке. Сердце бешено колотилось, а руки дрожали. Кажется, я слегка перестарался, но даже если это так, я не жалею. Быть может, это конец моей относительно спокойной жизни. Быть может, старик попытается заполучить меня в ряды своего ордена или наоборот избавиться, но все же это будет веселее, нежели прожить ничем не примечательную жизнь. Да и как я узнал на своем опыте, а заодно цитирую одну известную мумию: смерть лишь начало. От себя же добавлю, смерть – это лишь начало нового приключения. Нет, я не являюсь бесстрашным безумцем, готовым в обнимку с мешком гранат кидаться на первого встречного противника. Но и бояться смерти, как это произошло с Ридглом, я не собираюсь. Видимо, пребывание за гранью все-таки сильно сказалось на моем восприятии реальности. По крайней мере, для меня есть очень мало вещей, что остановили бы меня перед достижением своей цели. Хотя в то же время некоторые аспекты и принципы лишь усилились. То же желание защищать свою семью и близких. Директора я загрузил основательно, но по крайней мере через пару дней от Гермионы узнал, что Поттеру некий незнакомец прислал палочку матери. А то, что у Джинни, что поразительно, палочка сломалась почти за сутки до этого, всего лишь случайность. Для меня репрессий не последовало. Ну, по крайней мере, меня не пытались убить, выгнать из школы или еще чего-то в этом роде. Хотя и еще несколько раз вызывали на ковер, но надо отдать должное нашей деканше, она реагировала мгновенно. Да и я постарался показать себя директору как всего лишь очень умного парня, что сильно обиделся на игнорирующих его родителей и ушел из дому с шумом и гамом, и которого лишь по некоторым, незначимым факторам, отправили не к воронам, а к барсукам. В общем, ходил я по краю, но шутка удалась. Кстати, о шутках. Вы хотели поговорить? Я тяжелым взглядом посмотрел на стоящих передо мною близнецов, что запиской попросили меня после уроков встретиться в заброшенном классе на четвертом этаже. Мы хотели узнать из-за чего ты ушел из дому. От их манер говорить у меня сразу же загудело в голове. Потому, скрипнув зубами, рыкнул: говорите нормально, иначе на этом наш разговор и закончится. На это парни синхронно улыбнулись, или даже оскалились. А ты сильно изменился, братишка, фыркнул один из них, делая небольшой шаг вперед, в то же время его близнец наоборот, отступил на все тот же шаг. Вот значит как, я посмотрел на братцев моего нынешнего тела. Сейчас, смотря на них, было ясно, что они далеко не столь зеркальные отражения друг друга, как стараются казаться, хотя и являются очень близкими друг к другу. Именно так. А теперь, быть может, ты расскажешь, почему так резко порвал отношения с семьей? Потому, что никогда не считал род Уизли семьей, тем более своей. Впрочем, вы это и сами прекрасно знаете. Кое-какое подобие отношений присутствует лишь между старшими братьями, вами, частично было со мной и, конечно же, с Джинни, как с младшей и единственной, а потому любимой, сестренкой. А родители? А сколько раз за прошлый год они мне написали? Отвечаю вопросом на вопрос. Хм, это ведь лишь повод, не спорю. Но и причину я пока не желаю рассказывать. Потому довольствуйтесь этим. Какой-то агрессивный у нас выходит разговор. Ведущий переговоры близнец устало сел на парту. Его брат же отошел к окну и делал вид, что смотрит в него. Хотя и так было понятно, что он очень внимательно прислушивается к нашему разговору. Значит, есть деление на тактика и стратега, сделал я мысленную пометку, неспешно становясь так, чтобы быть между братьями. Все-таки точностью заклинаний, пускаемых с палочки, намного хуже, нежели у выпущенной пули, а потому, ежели что произойдет, это самое безопасное место. Братья просто побоятся попасть друг по другу. Что вы знаете о проклятии предателей крови? В лоб спрашиваю близнецов. Ругательство на нашу семью, часто используемое слизеринцами, недоуменно протянул тактик. Угу, странное ругательство, не находите? Почему именно предатели крови, а не, скажем, грязнокровные выродки или еще что-то в этом духе? Что ты имеешь в виду? Уф. Тяжело вздохнув, задумчиво начинаю теребить браслет-трансформер на левом запястье. Когда тишина начинает казаться осязаемой, все же решаюсь. Предатель крови – это маг или род, что пошел против воли маги, нарушивший данные им пред ее лицом клятвы и обязательства. Наказание за подобный проступок соответствующее – откат. У магловских священников это называется воздаянием. Только в нашем мире эта штука более материальна. Лет 500 назад род Уизли вырезали бы на корню, стоило появиться печати предателя, дабы их скверно не зацепило ближайшие родственные рода. 300 лет назад клятва преступника бы изгнали из рода и отрезали от источника рода, дабы проклятие не легло на остальных членов семьи. Сейчас, забывшие традиции и не желающие восстановить свою репутацию перед магией многие рода, и в том числе Уизли, расплачиваются различными бедами. В семьях рождаются скребы. Или в лучшем случае рождается лишь один наследник. Или еще интересней, те же Блэки, несмотря на все свои заявления о неуклонном следовании заветам магии, награждены безумием. Как, впрочем, и одно рыжее семейство. Но мы не ощущаем никакого безумия. В 17 лет почувствуете. Хотя с вашими проказами, и того скорее. Хотя тогда будет уже поздно. Но Билл и Чарли, они же сильные маги, наконец подал голос стратег. А вы вспомните, где они работают. Один у гоблинов, где его наверняка уже почистили. Все-таки гоблины чтят древние традиции, и просто не могут позволить себе держать на службе предателя крови. У меня даже есть сомнения, что он все еще Уизли. Что же до Чарли, то магия драконов штука очень любопытная, а потому сдается мне, что если не он, то его потомки будут первые, за последние несколько столетий, кто вновь сможет говорить с драконами. Все же те являются живым подобием источника. Причем довольно-таки агрессивного, а потому любая зараза в аурах тех, кто тесно с ними общается, рано или поздно, но сгорает. А что насчет тебя? Как ты тогда избавился от проклятия? Хех, мой способ вам не подойдет, уж поверьте. И что ты тогда предлагаешь? Вновь подал голос стратег. Я, ничего, фыркаю в очередной раз при этом прокрутив браслет, но могу дать совет, хотя он вам и не понравится. Говори. После продолжительной паузы и молчаливого диалога взглядами близнецов, найдите способ снять печати предателя. Пускай поиск спасения собственной магии и магии ваших детей будет тем самым испытанием, что покажет, действительно ли вы хотите избавиться от проклятия. Если это будет в моих силах, я вам в конце пути помогу. Ежели нет, тогда что? Тогда, когда безумие окончательно поглотит вас, и в память о том, чем род Уизли был некогда, я приду и дам вам легкую смерть. Это тоже избавление в некотором роде. Как может быть смерть избавлением? Поверь мне, я взглянул в глаза тактика, а потом стратега, позволяя им увидеть небольшую частичку себя настоящего, не скрытую маской. Может, есть, и будет, всегда. А сейчас позвольте откланяться. Следующий раз зовите меня на столь серьезный разговор лишь когда найдете выход из той дыры, куда вас загнали предки своими необдуманными поступками. Еще советую поискать информацию в библиотеке, в разделе этикета. Все-таки у магов это не только правило хорошего поведения за столом. Да и Биллу все же напишите. Авось поможет. Глава 17. Та-та-дам. Сей день таки настал. Спустя месяц после начала учебы наш великий и невероятно темный ужас подземелий наконец-то заметил, что таки что-то не так. Мне посчастливилось наблюдать сей момент прозрения собственными глазами лишь благодаря тому, что это произошло на завтраке в большом зале. С ней краем уха услышал разговор парочки 40, разновидности студентов Рейвенкла, что больше предпочитают обсуждать парней и шмотки, а также самые сочные сплетни, нежели что-нибудь по-настоящему достойное собственного факультета. Но как бы там ни было, слово было сказано, и его услышали. Вот Снейп, проходящий мимо бело-синего стола, услышал, что обсуждают его и Локхарта в одном предложении. Вот он поднял голову и вслушался в треп неосторожных 40. Еще мгновение, и его зрачки резко расширились, что говорило о применении легилименции. Следующие секунд 10 он, и без того бледный, как вампир, с которым его часто сравнивают, стал еще бледнее. Его взгляд заметался по большому залу, перехватывая взгляды других студентов. В самом зале началась паника. Уже после 5-го считывания памяти, профессор зельеварения, что называется, пошел в разнос. Его ментальные атаки становились все быстрее и жестче. Как результат, один за другим, за разными столами, начали терять сознание студенты. Лично мне повезло в последний момент отвести взгляд, а заодно перевести внимание Сьюзен Боунс на неразбериху в зале. Все-таки она была одной из первых, через кого я пустил слух, а потому ее память могла меня выдать. Но обошлось. А дальше стало совсем весело. Снейп, окончательно взбешенный, атаковал кого-то из младшекурсников Рейвенкла. И что хуже для него же, студент оказался из аристократов и на том же факультете имел старшую сестру. Ох, что тут началось. Как я понимаю, на обоих членах рода оказались связанные между собой комплекты наследников, наборы артефактов, что призваны защитить от возможной атаки на владельца, как от зелья, так и от магической атаки, в том числе и от ментальной разновидности. Дальше все произошло почти мгновенно. Сначала первокурсник неподвижно замер с широко раскрытыми глазами, уставившись на преподавателя зельеварения, потом вдруг резко вскрикнул, схватившись при этом за голову. Глаза ребенка закатились, и он начал падать. Получившая сигнал через свой набор наследника, его сестра быстро определила вектор атаки, а увидев замершего наподобие змея Снейпа, быстро сложила 2 и 2, и вскочив на ноги с диким, полным ярости визгом, шарахнула по ужасу подземелья ничем иным, как конъюнктивитусом. Даже весь опыт как пожирателя смерти и не последнего боевого мага, не дал и шанса зельевару избежать атаки, он ее просто не заметил, потроша сознание очередного студента. Как результат, через секунду к десятку бессознательных студентов добавился еще и преподаватель, катающийся по полу и воющий на одной ноте, силы в заклинании девушка из древнейшего и благороднейшего рода не пожалела. Еще не до конца понявшие, что собственно происходит, преподаватели повскакивали со своих мест и начали доставать свои палочки. И если большинство собиралось сначала оглушить взбешенную студентку, и только потом разбираться в ситуации, то вот Филиус Флитвик первым делом защитил свою ученицу, после чего шарахнул мощным ступифаем уже по Снейпу, отчего последнего снесло в сторону, в конечном итоге впечатывая в стену и вырубая. И тем самым потомок гоблинов спас своего неуравновешенного коллегу от просвистевшего в считанных сантиметрах родового проклятия вошедшей в раж девушки. В общем, уже через минуту в большом зале все, кто был способен, ощетинились волшебными палочками. И если барсуки с воронами тут же постарались занять круговую оборону вокруг своих столов, осторожно оттесняя во внутренние круги младшие курсы, то вот остальные два факультета. Короче, змеи и львы были в своем репертуаре и целились друг в друга. А потом какой-то придурок со стороны Гриффиндора, не до конца поняв, что происходит, во всю глотку завопил: «Мочи змей!» И вот тут наступило уже общее безумие. Заклинания летели со всех и во все стороны. Если младшие курсы поливали друг друга всякими детскими проклятиями да разноцветными, но болезненно жалящими искрами, то старшие курсы наоборот, били хоть и редко, но мощно, да и изощренно, надо отметить. Хотя, как по мне, в исполнении Пенелопы Кристалл, старосты Рейвенкла, частичная трансфигурация Перси Уизли Восьминога была неприкрытым намеком парню, а заодно заставляла задуматься о ее сексуальных пристрастиях. Также сумбура добавила и Нимфодора, что благодаря летним тренировкам, довольно-таки быстро чередовала облики различных людей, а под конец и вовсе мелькнула в образах сначала Беллатрикс, а потом Сириуса. Я же, только поняв, к чему все идет, схватив за шиворот сидящих по обе стороны со мной студентов, затолкал их в одну из ниш, где стояли доспехи, и сам, не забыв туда же утрамбоваться, выставил между нами и большим залом самый мощный щит, на который был способен. Быть может, такой маневр и был несколько глуп, но в голову мне тогда лезла довольно-таки абсурдная, но, как показало время, вполне оправданная мысль о том, что по толпе бить проще. По крайней мере, по нашему убежищу так ни разу и не попали, хотя парочка шальных заклятий пролетела достаточно близко. Впрочем, это не значило, что я не поучаствовал в общем бедламе. Просто я, в отличие от большинства других студентов, сразу определился со своими целями. В результате моих атак Локхарт обзавелся просто прекрасной, сверкающей лысиной. К сожалению, аналогичное проделать с тем же Дамблдором не удалось до конца. Но зато теперь понятно, почему белый генерал имел такую длинную бороду, и почему в ней было несколько довольно-таки массивных колокольчиков. По крайней мере, те 25 сантиметров, что остались от былого великолепия, теперь больше напоминали лопату, что величественно, можно даже сказать, гордо, как козырек генеральской фуражки, выдавалось вперед. И то так мне повезло лишь потому, что заклятие, и так сильно ослабленное, прошло через не до конца развернутый директором щит, в который как раз врезалась парочка особо заковыристых проклятий со стороны стола Слизерина. Вот и отвлекшись на более опасные вещи, старый маг и не заметил ни несущего никакого физического ущерба заклинания. Да и старость все же дает о себе знать, а потому и реакция уже не та. Это в дуэли один на один он еще может зажечь по полной, а вот в такой свалке. Короче, растерялся наш добрый дедушка, не ожидая подобного побоища в стенах Хогвартса. Срезанную часть бороды вместе с колокольчиком я также притянул к себе при помощи акция, а потом упаковал в пространственный карман часов. Окончание побоища было под стать всему произошедшему до этого момента безумию. Кто-то, не иначе как со Слизерина, запустил под потолок метку мрака. Она-то и послужила неким отрезвляющим фактором. По крайней мере, ученики перестали остервенело лупить друг друга проклятиями и начали небольшими группами отступать к выходу. Из тех, кто вообще еще мог передвигаться, последствия у всей этой истории были неприятными. Хотя, как по мне, в основном досталось преподавательскому составу, и в первую очередь, Снипу. Нашего ужаса подземелья обязали, с принесением магической клятвы, не применять к ученикам легилименции. Остальные преподы отделались устным предупреждением, но и оно звучало довольно-таки жестко. Что же до факультетов, то это, наверное, первый в истории случай, когда баллы сразу на всех четырех были полностью обнулены, а старшие курсы всем составом ходили на отработки к Филчу. И, конечно же, больше всех досталось Крикуну, Марку Эндрюсу, с Гриффиндора, парня определили на отработки к Снейпу, а тот, как я уже говорил, и так был далеко не в лучшем состоянии от всего произошедшего, и соответственно смог нагнать такой жути без какой-либо магии, что ничего удивительного в том, что к концу учебного года Марк окончательно посидел. Меня, как второкурсника, вместе с моими одноклассниками репрессии почти не коснулись. Подумаешь, задавали вдвое больше заданий. Лично для меня это даже было в кайф, да и очки популярности на собственном факультете это добавило. Все-таки помощь товарищу у нас ценится, а подсказать нужное решение своим софакультетчикам мне не было сложно. Приблизительно похожая ситуация была и у Гермионы. Ее, как зубрилу всея Гриффиндор, товарищи по факультету обхаживали теперь все, включительно по четвертый курс. И видя, как та потихоньку раздувается от гордости, я только мог пакостно хихикать да подначивать девчонку на эту тему, из-за чего та быстро сдувалась и следующие пару дней ходила задумчивой, пока звездная болезнь вновь не давала ростков. Выступление Тонкс с принятием обликов других людей, как оказалось, прошло незамеченным преподавательским составом. Но вот наши барсуки оценили, а потому теперь девушка в нашей гостиной всегда находилась в различных обликах, что не вызывало никакого отторжения или зависти. Не удержавшись от шалости, я прицепил Мыкете на шею честно добытый в битве колокольчик, раньше принадлежащий ДДД. Что с волосами делать, пока не придумал. С одной стороны, это неплохая возможность как навести порчу, так и использовать их в оборотном зелье. Впрочем, о порче можно было почти сразу забыть, ибо я сомневаюсь, что такой опытный маг, как наш директор, не провел ритуал отсечения, ритуал, что лишал возможности навредить магу, имея его частицу. Так что волосы могли пойти исключительно на оборотное. С другой же, пропуская между пальцев длинные седые и, на удивление, мягкие волосы, я ощущал, что они прямо-таки заполнены под завязку магией. Заинтересовавшись подобным эффектом, Я зарылся в литературу, и лишь ближе к Хэллоуину узнал очень любопытный факт. Причем ответ нашелся, как ни странно, в одном из старых и довольно-таки редких изданий, повествующих о происхождении той или иной традиции чистокровных магов. И то, мне удалось получить это издание лишь благодаря выручай комнате, так как официально эта книга была запрещена. Все оказалось просто и удивительно, волосы это один из самых надежных способов запасать силу впрок. Та же история, что стала впоследствии одной из историй, изложенных в Библии о Самсоне, который имел огромную силу и враз ее лишился, стоило его остричь, происходило на самом деле. Все-таки маги лишь около тысячи лет назад начали скрываться от простых людей, а до того жили среди них, подчас занимая довольно-таки высокие посты. Вот и выходило, что запрет Министерства магии на эту книгу привел к тому, что разрыв между чистокровными и маглорожденными стал еще больше, как в плане личной силы, так и в плане понимания магии. Также теперь было понятно, почему все преподаватели ходят с длинными волосами или бородой. Даже Снейп, несмотря на сальность своих волос, не думает их коротко стричь. Впрочем, в его случае я подозреваю, что сальность это банальный, но надежный, способ замаскировать личную силу. И думаю, что с Малфоем-младшим аналогичная ситуация. Иначе зачем ему выливать на свою шевелюру столько геля? По крайней мере, мои первые попытки слить собственный резерв в волосы закончился тем, что я полдня ходил с прической в стиле эфро, пока наконец не смог найти достаточно надежные чары для укладки. В общем, у меня появилось новое поле для экспериментов. И пускай это все еще не дает мне возможности оперировать большими объемами магии, но вот с самим запасом, со временем, ситуация обещала выправиться. Хотя надо признать, что вследствие того, что волосы при использовании их как своего рода накопителя, выглядели так, будто я сунул пальцы в розетку, а потому пришлось изрядно повозиться, дабы уложить их хотя бы в подобие прически. Одним из способов сделать волосы чуть ли не в прямом смысле послушными оказалось их расчесывание. Да и как оказалось, это довольно-таки приятно, если делает профессионал, либо хорошо зачарованные инструменты. А девочки с факультета никогда не отказывались от возможности запустить свои лапки в мою гриву. Хотя в будущем порою после подобного расчесывания, мне не раз приходилось либо расплетать кучу косичек, либо выпутывать из них же различные украшения вроде ленты бус. Да и обруч-плеер я теперь снимал только когда ложился спать, а потом как-то неожиданно быстро приблизился Хэллоуин. И это заставило меня задуматься о том, что же мне стоит предпринять в данной ситуации, и стоит ли вообще. Наступивший Хэллоуин, он же Самайн, наконец заставил меня принять окончательное решение по поводу дневника Риддла. Потому, сидя за столом родного факультета, я краем глаза следил за тем, кто именно покидает большой зал, а также за командой полутора героев, в которую Гермиона хоть и не вступила, но тусовалась всегда рядом. И стоило им отправиться на смерть не на безголового Ника, как я начал действовать. Дабы отвлечь от себя внимание в будущем, если все же Василиска выпустит, мне пришлось устроить натуральное представление. Благодаря фамильярной связи с Мыкитой, это было несложно, скорее требовало некоторой тренировки. В результате весь большой зал мог наблюдать, как я вожусь со своим питомцем, пока тот, не заигравшись, прыгает мне на голову. Это при том, что сейчас он достигал размеров средней собаки. Так что падал я с шумом и гамом, утащив за собой еще с десяток барсуков, что сидели со мной на одной лавке. Мой лис, стоило ему нас завалить, тут же понесся к выходу. Народ в зале начал потихоньку хихикать. Еще больше смеху добавил мой возмущенный вопль, а также спонтанный выброс, из-за которого мои уши стали лисьими. Потому из большого зала я выскочил уже под общий не просто смех, а натуральный ржач. Но сейчас это было мне на руку. Да и частичная трансформация в свою анимагическую форму была не блажью. Все же что простой человек, что маг, сильно уступают в чувствах тем же животным. Мыкита ждал меня за ближайшим поворотом. Потрепав по голове своего спутника, я забрал у него небольшую, но довольно-таки увесистую сумку, которую до этого припрятал в ближайшем пустом классе и за которой отправился лис, сразу как покинул зал. Признаюсь честно, мне было реально стрёмно идти охотиться на одержимого темным магом ученика, который, возможно, уже в компании с Василиском блуждает где-то поблизости. Но к моему глубочайшему сожалению это был чуть ли не единственный точный момент, когда удастся подловить наследника Слизерина. Все-таки ждать, пока от дневника попытаются избавиться, слишком рискованно. Если из-за уже внесенных мною изменений в канон, данное действо вообще произойдет. Да и вообще, в данной реальности уже могли и быть жертвы. Добравшись до третьего этажа и одного заброшенного туалета для девочек в частности, я занялся, так сказать, благоустройством, ну или созданием лёжки для ожидания своей жертвы, хотя скорее уж цели, так как кто чьей жертвой станет, еще непонятно. Мыкиту я еще раньше, на всякий случай, отослал в нашу гостиную. Нечего им рисковать, если придется действовать на пределе реакции. Еще на этапе обдумывания своих действий при выполнении данного варианта я задумался о том, как же мне себя скрыть от магии чувств Василиска. Потому что я не сомневаюсь, что мозгов, или что там сейчас заменяет их крестражу темного лорда, вполне хватит на сканирующие заклинания. Да и Василиск, как любая другая змея, наверняка владеет тепловым зрением. И хорошо, если только им, а не чем-то наподобие магической чуйки. На крайний случай у меня в сумке, помимо остального добра, была и связка гранат, среди которых наличествовали как просто осколочные, так и светошумовые, и даже парочка слезоточивых. Все же гоблины могут достать что угодно. Как бы там ни было, место для засады я решил оборудовать под самым потолком, благо различных ниш с доспехами, штандартами, статуями и прочей дребеденью в коридорах Хогвартса было больше, чем нужно. Свою лёжку я оборудовал в середине коридора с таким расчетом, чтобы было видно вход в интересующий меня туалет, а заодно напротив огромного окна, на котором я предусмотрительно открыл все запоры, в худшем случае попытаюсь выпрыгнуть в окно. Частичная трансформация и довольно-таки густые кусты под самым окном по идее не дадут переломать мне все кости. Хотя я и надеюсь, что до подобного не дойдет. Располагаясь под потолком, я преследовал сразу несколько целей. Во-первых, это необходимость избежания возможного сканирования местности. Но так как большинство сканов действовали по принципу сонара, выпуская волну магической энергии на уровне последнего взмаха палочки, то таким образом с этим моментом я уже априори разобрался. Если, конечно, в Олдинек останет что-нибудь редкое или собственного произведения. Ну и во-вторых, а заодно и на порядок сложнее было с созданием, если не защиты, то хотя бы подобие камуфляжа от теплового зрения Василиска. К сожалению, маги банально не придумали заклинания для того, чтобы сливаться по температуре с окружающим пространством. Они, похоже, вообще не подозревали, что подобное может пригодиться. У меня же пока не было недостаточных знаний, ни опыта для попытки создания собственного заклинания, выполняющего требуемые действия.